do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», инспектор Андреева Яна Александровна. Разговор с вами у нас записывается. Так, одну секунду, поясню цель нашего звонка. Анастасия Сергеевна, с вами беседуем мы. Да, вы беседуете со мной, смотрите, какая ситуация. Я ни от кого из своих кредиторов не получала уведомления с заказным письмом о том, что была привлечена ваша компания к взысканию просроченной задолженности. Именно поэтому обсуждать с вами ничего не буду, послушаю информацию о задолженности, не более того. Понятно? Это, ваше право, Анастасия Сергеевна. Само собой, мое право. Скажем так. Да, претензия касается вообще касательно кредитора вашего, если вы считаете, что он обязан был вам предоставить данное уведомление. Нет, смотрите, какая история. Дело не в том, что претензия не претензия. Дело в том, что пока кредитор не прислал мне уведомление, я просто не могу, ну, физически, я на официальном уровне о вас ничего не знаю. Я не могу воспринимать вас всерьез. То есть, что мы можем в этой ситуации, как мы можем поступить? Я могу послушать вашу информацию, которая вам нужна, о задолженности мне сообщить. И все. Отвечать на какие-то вопросы персональные, да, но уточнить ничего этого мы не можем, потому что я, ну, как бы не уверена, что вы являетесь представителем кредитора. Ну, хорошо, Анастасия Сергеевна, это ваше право, здесь настаивать я не стану, в принципе, я у каждого свое видение на данное решение проблемы. Ага. Да, задолженность действительно есть у вас. Мы работаем с двумя вашими кредиторами на текущий момент. Это компания «Метро Финанс» и компания, так, «Макро», это бывшая «Манеза», которая... По обоим есть проблема с возвратом просроченности. Прошу прощения, вы по обеим звоните сейчас задолженности? Ну, в принципе, да, учитывая, что это наша линия, и мы работаем с обоими компаниями одновременно. Ага, хорошо, ну это нам что подсчитать количество взаимодействий тогда на неделю? Ну, ради бога, можете посчитать, да. Анастасия Сергеевна, по «Метро Финанс» это 23 300 рублей, вы должны это учитывать. По «Майонезе», конечно, обстоятельства, ну... Дела обстоят гораздо хуже, там 91 200 рублей у вас к оплате. Обе суммы не фиксированы, начисляется неустойка каждый день, я думаю, вы в курсе. Вы видите это в личном вашем кабинете, это все отображается. Поэтому, конечно, усугубляя проблему и оттягивая решение данной проблемы, вы сами себя вставите в неловкое положение и рискуете потерять еще больше финансовых средств собственных в будущем. Да? Это риски, которые, думаю, вам не нужны. Конечно, право ваше, хотите обсуждать, хотите нет со мной данный вопрос. От этого проблема, я думаю, не решится. Если все-таки вы будете готовы к решению данной ситуации, вы позвоните нам об этом, думаю, сообщите. Все номера наши вам известны. Мы неоднократно с вами уже обсуждаем данную проблему. Не забывайте, кредитор готовится к тому, что, соответственно, в ближайшее самое время, возможно, будет переуступка правотребования произведена на основании 382 статьи. Наверняка вы знаете, что это, да? Это смена полностью кредитора, смена реквизитов для погашения задолженности. Ну и, соответственно, какой порядок изберет новый кредитор и каким образом будет взыскивать данную задолженность с вас, нести за это ответственность ни один, ни другой кредитор не будет в случае переуступки правотребования. Ну, просто вы должны это понимать. Я думаю, вы это и так осознаете. Не-не-не, вы неправильно немножко говорите. Я не должна ничего понимать. То есть, что за формулировка такая «должна понимать»? Ну, потому что вы взрослый человек, Анастасия Сергеевна. Подождите, я не спрашивала, почему. Я спросила, что за нелепая формулировка «должна понимать». Почему нелепая формулировка? Ну, потому что я вообще никого ничего не должна понимать. Человек должен осознавать и понимать, что ждет его в будущем, в случае невыполнения. Где это написано, что я должна что-то понимать? Тем более что-то, что вам хочется. А почему вы не должны этого понимать, тогда возникает вопрос? А почему должна... А почему я не должна, я не знаю, ходить по улице и давать людям по голове? Или плевать на людей? Почему я не должна этого делать? То же Вы самое... серьезно считаете, что это уместно здесь сравнение? Вполне. А почему я должна что-то понимать? Мне просто... Вот я давно слышу эту формулировку, а почему она у нас, видимо, записана в скрипте, потому понимаю. Что каждый второй сотрудник об этом говорит. При чем тут скрипт вообще? Я с вами сейчас не по скрипту общаюсь, куда-то Не пошло. Знаю, ну, значит, наизусть его выучили уже, потому что слышу об этом от каждого абсолютно. Да. Вот вы должны понимать. Хватит эксплуатировать, пожалуйста, слово «должна». Анастасия Сергеевна, то, что вы уже являетесь перед компанией, допустим, Метрофинанс или то же самое. Слушайте, но сейчас вы мне информацию по двум задолженностям уже... Вы мне информацию по двум задолженностям уже сообщили. Да, я вам сообщили. Донесла. Я вам так. Донесла последствия, которые вас ожидают в случае неоплаты долга. О чем мы дальше продолжаем разговаривать? Так подождите, вы сами эту тему затронули. Вы я уже высказала... Мне неинтересно ваше мнение. Я свое высказала, этого достаточно. Ну хорошо, тогда я не вижу смысла продолжать данную беседу. Само собой, я об этом и спросила, о чем мы продолжаем разговаривать. Ну, это вы стали далее продолжать разговор, не я на самом деле. Ох. Вы сами стали спрашивать, задавать мне да вопросы. Да все уже, если все, вы, я же уже сказала, я же уже сказала. Если вас не интересует ответ на эти вопросы, почему ну, вообще серьезно, их задаете? Вы всю жизнь так я себя ведете с людьми. Я не Сергеевна, то пошла. Это и навязывается, и, видимо, и с мужчинами также у вас по жизни. Но со мной не сработает, у меня где сядешь, там и слезешь. Я не, нет, это был риторический вопрос. Я не позволю вам навязываться себе. Вы мне не интересны как собеседник. Да мне не надо вам навязываться, вы тоже мне не интересны. Почему вы продолжаете со мной диалог в таком случае? Ну потому что вы, это моя работа, к сожалению, Анастасия Сергеевна. Вы уже свою работу выполнили, вы мне донесли состояние задолженности, даже чересчур вы уже рассказали там о каких-то мифических последствиях. Что это еще не мифические последствия, это факты и практика. Так, ваше мнение неинтересно, не забывайте не об этом никогда. Дальше если что? Если еще не столкнулись, обязательно дальше что? Хватит, ваше мнение моя не нужно. Моя задача была об этом предупредить вас. Четко, ближе к делу, ну, давайте значит, общаться. Ожидаем, Анастасия Сергеевна, ожидаем. Вот и сумасшедшая, а всего к чему вы тянули? Да. Алло. Да. Ваш разговор будет... Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Тухарова Елена Геннадьевна Рыбалова, описывается моя Лариса Викторовна, вы? Угу. Да, это я. Смотрите, мне до сих пор не пришло уведомление ни от кого, что по поводу вашей компании, поэтому все сказанное а далее... А какое уведомление вы ждете, Лариса Петровна Викторовна? О, вы не в курсе, да? Ну, послушайте, все сказанное далее я всерьез не воспринимаю, а вас воспринимаю только да как телефонных что? Вымогателей, да. Серьезно? Ну, а вам Вальте, могло показаться, ну, что а я шучу? Как вы воспринимаете себя? Как вы воспринимаете себя? Ой. Вы оформили микрозайм в компании «Честное слово». Порция бреда. И не внесли ни одного платежа. Как вы можете это объяснить, Лариса Викторовна? Кому объяснять? Телефонным вымогателям? Нет, не считаю нужным. 30 830 рублей у вас актуальная сумма. Срочной задолженности. Вы можете молча брать денежные средства, брать реквизиты на оплату. Может хватит вот этот бред нести, слово, а? Ну, вам не стыдно, но по голосу лет 40 вам, а вы такую ерунду говорите. Хоть бы немножко думалку бы включали. Хотя так бы иногда. Ну хорошо, если вы для не настроены на телефонные переговоры. О, сейчас начинается выездная группа. Порядке. Да. Mm-hmm. Я буду после этого занесена вы в Красную книгу, потому что я буду единственным женщина. Человеком, который от Эвереста увидел выездную группу. Никто никогда не видел. Выездная группа будет от коллекторской организации, да, которая будет работать по договору. Откуда вы знаете, будет выездная группа? Или не будет? Вообще, о чем ну, вы говорите? Лариса откуда Викторовна, вы это можете знать? И откуда вы знаете? То есть вы тихо, уравновесьте свой левер и потом разговаривайте с людьми спокойно, что вы орете. Неуравновешенная женщина. Зачем вы вот так вот неприятно в трубку говорите людям? Вы нервы подлечите когда? Тогда, когда вас выпишут уже из психиатрической больницы, то вы тогда и начинаете разговаривать с людьми. А когда вы не в себе, вам прививку от бешенства вообще делали, нет? Что вы на людей бросаетесь, как, я не знаю, как неадекватная. Может быть, мужчинку там какого подыскать, чтобы там как-то это нервы ваши успокаивал. Потому что вот так вот жить нельзя. Вы когда по улице идете, вы на людей лаете, нет? Мне кажется, лаете, потому что адекватная женщина вот так вот такой бред не несла бы никогда. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Сафонова Елена Валерьевна. Разговор записывает. Самир Ильясович, вам знаком? Знаком. Можете его к телефону пригласить? Нет. А кем он вам приходится? Это тайна частной жизни. Вас не касается. Муж, наверное? Сказала уже, не касается. А почему вы его к телефону пригласить не можете? Потому что его рядом нет. Я же на его номер сейчас звоню. Ну как мне с ним связаться тогда сейчас? Никак. Может, у него второй телефон какой-то есть? Нет. Хорошо, наш номер тогда запишите, передайте ему, пускай перезвонит. Да, сейчас прям делать ему больше ничего. Ну, запоминайте, 8-800-333-5081. Ага, прям вот сейчас вот запоминать, как начала, я быстро-быстро, потому что какая-то шмара меня... А, что вы не передадите, вы потому передадите. Потому что это шмара какая-то меня об этом... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Конечно. Звонок поступил вам из компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания КПЛО Ванна Анатольевна. Ведется запись разговора. Дамир Ильясович, скажите, пожалуйста, кем вам приходится? Не скажу. Вы меня слышите? Слышу. Дамир Ильясович, кем вам приходится? Я говорю, не скажу. Пригласите Дамира Ильясовича к телефону. Это личный его телефон. Откуда вы знаете? У вас все хорошо, все прекрасно, нормально чувствуете? Слишком много вопросов, по-моему. Девушка, Дамиру Ильясовичу, номер 8-800-45-147. Ага, сейчас же перезвонил. Да, до свидания. Коза. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Анастасия Сергеевна. Кто спрашивает? Звонок поступил вам из компании МБА «Финансы», специалист Андрианова Елена Олеговна. Ведется запись разговора. Вы Анастасия Сергеевна? Я-то Анастасия Сергеевна, только я свои финансовые вопросы с третьими лицами не обсуждаю. Пока еще уведомление ни от кого мне не пришло, что компания МБА «Финансы» была привлечена какому-то делу. Я вам даже еще ничего не успела. Я вам заранее говорю, потому что все равно в итоге мне придется это сказать, чтобы вы понимали, что я ни в коей мере не могу с вами обсуждать какие-то свои вопросы. И тем более отвечать на какие-то ваши вопросы. Анастасия Сергеевна, выбор за вами, конечно, но у вас в договоре займа прописана информация, что в случае неисполнения обязательств по договору компания вправе передать дело третьим лицам. Но зачем же вы мне говорите... У вас есть в личном кабинете. Личный кабинет не является Также способом уведомления. Также у вас в личном кабинете... Насколько можно вам одно и то же, сколько можно одно и то же вам повторять? Ну когда же вас хотя бы немножечко там юридически обучат, чтобы вы не выглядели, простите, профанами? Если вы юридически грамотный человек, откуда у вас просрочка в 107 дней, расскажите мне. А как это взаимосвязано? Юридически грамотный, законопослушный гражданин. Так. Но если вы прекрасно знаете все юридические аспекты договора займа, почему у вас до сих пор не выполнены обязательства перед компанией кредитора? Вы помните начало разговора, когда я вам сказала, что мы не можем с вами этого обсуждать, потому что вы третье лицо? Анастасия Сергеевна, да-да. Почему вы это не обсуждали с компанией Платива? И опять-таки это же вас все так же не касается. Ну, вы теперь будете общаться исключительно с нами. Да, ради бога, мне это общение совершенно не мешает, только мне нужно, чтобы вы понимали, что мы можем общаться о чем угодно, кроме как каких-то моих финансовых вопросов. О чем угодно мы с вами общаться не будем. Ну, значит, у нас нет с вами общих тем для разговора. Перед компанией платиза.ру. Есть. Пока мы являемся представителями вашего кредитора, мне этого еще пока никто не доказал. Общая тема для разговора. вам никто доказывать это не собирается. В таком случае ваши звонки не достигнут вообще никакого результата. Давайте вы не будете мне делать, что говорить, что мне делать, а я вам тогда не буду говорить, куда вам идти. 398 рублей. Когда вы начнете выполнять свои обязательства в рамках договора займа, тогда вам никто ни о чем указывать не будет. Да, вы сейчас не вправе мне что-то указывать. Пока вы являетесь должником компании, правильно говорить, ни о чем указывать, а что-то указывать. Серьезно? Хорошо, о, Господи, откуда такое самомнение, я не пойму. Вы же всего лишь оператор колл-центра, а так надменно позволяете себе... Так позволяете себе надменно вести. Аж заговариваться стали. Да вроде не заговаривалась, все сказала, как хотела. Ну, вам бы этого очень хотелось, я понимаю, но, к сожалению, не сегодня. Нет, Анастасия Сергеевна, мне бы очень хотелось, чтобы вы оплатили свой долг, и мы с вами распрощались. Ну, ваше желание никого не интересует. Как и ваше. Я вам их и не озвучивала, свои желания. Компания кредитор. Нет, вы мне про письменное уведомление говорите сначала разговора. Это не мои желания. Вот компания не обязана вас письменно уведомлять. Это обязанность кредитора по 230-му федеральному закону, статья 9, пункт 1. Угу. Вам удобно, конечно... А вы до конца эту статью прочитали? До конца. Вам, конечно, очень удобно трактовать законы так, как вам кажется. Так вот, в договоре займа можно я скажу? Нет, нельзя, я же говорю... Я же говорю, у вас недержание, что ли, я не понимаю, зачем так вы постоянно вот перебиваете конца, и говорите. Дочитайте, а потом мы с вами об этом поговорим. Ну что такое? Ну у вас проблема, вас никто никогда не слушает. Статью. Почему вы постоянно одновременно с ними разговариваете? Я могу дочитать. Вам достаточно, то, что вы научились наконец-то к своим 40 годам читать, я за вас очень рада, но не нужно на каждом шагу это демонстрировать всем подряд. К 45. К 45, ну слава богу. К 45, спасибо за комплимент. Обращайтесь. Так вот, в статье 9 указано, уведомление письменно, ага. Вы в параллель со мной разговариваете. Да, я буду разговаривать. Вы же это делаете, почему мне нельзя этого делать? Вы себе позволяете? Ну, совершенно верно. Я вы вам в начале разговора это... Вы будете, или мы будем... А я уже начала ругаться по-вашему. Да, вы повышаете на меня голос. Я, и Господи, позволяете себе вам приснилось. Но нет, чтобы перейти на личность, необходима личность. Анастасия здесь пока личности Сергеевна. Не обнаружено. Да. По поводу 40 моих лет. Ну, так и что? А я что? Значит, какие ко мне претензии, если у вас такой голос? Ну, видимо, не очень здоровый образ жизни вы вели. Я-то тут при чем, что у вас такой голос? Вот, видите, это снова просто, на личности переходите. Это просто факт. Оплаты я вам фиксирую по факту отсутствия конструктива. Ага. Всего доброго. Пока.